Крылатые качели, аналоги, ноги, неверные пути, трек Snoop Doggy Dogg, глаза терминатора, жизни конвульсия, каша эмульсия, аритмией пульса, разбросом с нуля да плюс бесконечности, слабыми импульсами в виде хаотичности, потоков шумов, создали ритм без нос, откали текст без слов, словно робот, а здесь горючая смесь, коктейль на две порции, в равной пропорции, и главным образом сплав экстракта и страв на травму нервной системы, неверные схемы, звонков в пустоту, смс в никуда, прозвон абонентов, пиздец, когда расклады, проблемы. Все это лево, нужен покой, убивать неприемлемо. Да, жизнь совсем не сладкая штука, а смерть вообще продажная. Блять, ты хочешь порассуждать? Без проблем. Кашишься, блять. Кашишься, блять. Кашиш вставляет всем. Кашиш вставляет всем. Гашиш вставляет всем. Гашиш вставляет всем. Мне стало просто похуй, что несут про меня. Я начал понимать только свои слова, только себя слышу и все, что вижу, пытаюсь передать, от факторов не завишу. Да, срывает крышу от плюхи Гаша, только тише. Лейбл Made in Russia. Эта каша не спеша выльется вон в тот тазик. Навстречу со своими я, подколы классик. Нет, ну а как же, по-другому невозможно. Если будет чё прибить, может быть и поможем. Глаза с лица похожи, все вернуть можно, понять сложно. Маза просто заторможенный, допустим он заброшенный. Никому не сдался, взял, забрал его себе. Вечером нахлестался, после анализа поднялся и посадил. Немного позже прошел, потер и раскурил. Засвечивать другим, только если случай будет. Просто для себя, разные бывают люди. Бывает, у виска покрутит и спросит давно. Говоришь, что нет, не верит все равно. Просто бреют, бывают, иногда за это берут и увозят сразу оптом в брикетах. Конкретный разговор, аферы, босс в минусе, убытки в гору, понятые и табак в папирусе. Могу поспорить, такого вам и не снилось. Такой поворот событий видеть не приходилось. Все изменилось, стало больше тем, скажу одно. Кашиш вставляет всем. Кашиш вставляет всем. Кашиш вставляет всем. Кашиш вставляет всем. Кашиш вставляет всем. Я тоже однолетнее травянистое растение. Бой с тенью я проигрываю, без сомнения. Я спецом не сплю, чтоб к 30 годам сойти с ума от преждевременного облысения. Перманентная абстиненция трудного детства, последствия стресса, напряги с пенсами, вялая потенция. Еще погода бесит, бля, но от нее-то точно никуда не деться. Кто под чем, а я под черным хлебом. Да и зачем мне небо, если там не был, то нету. Я пью крепкую кровь и занюхиваю рэпом. А вообще хуево в целом, и я хочу поговорить об этом. Мажу как масло, ваш цех колхозный, колбасный. Напрасно ставишь меня в один ряд с кем бы то ни было. Я не был там и нимба не ощущаю. Ни болта, не болтаю попусту, не допускаю попуска. Респект моим братьям, ангелу и опусу. Мир всему глобусу, от полюса до полюса. и Марсу с его деймосом и фобосом. Хочу надолго запомниться, хочу дымом заполниться, хочу познакомиться с госпожой вселенной, но падлу ждать, пока 75 исполнится. Ускоряюсь, превращаясь из молниеносного мгновенного поперек течению в северо-южном направлении. Нагнетаю внутри черепное давление, температура плавления, кровоизлияние, одобрение, все в порядке, включить питание. Гашиш вставляет всем. Гашиш вставляет всем. Гашиш вставляет всем. Гашиш вставляет всем. Для вас работала марокканская делегация. Мегарес, папарацци, 50-16. Не надо мяться, стесняться, не надо драться. Гнуть пальцы, гашиш вставляет всем, паца. Гашиш.